Эйнсли сокрушенно тряхнул головой, продолжая держать перед собой копии с конверта и страницы. «Если бы у нас раньше было вот это! Если бы мы знали об убийстве Икеи, Дойла можно было бы остановить гораздо раньше». Они помолчали, потом Руби нарушила молчание вопросом. «Вы только что упомянули о серийных убийствах. А как будет теперь с делом Эрнстов?» «Похоже, в категорию серийных убийств оно не попадет». Мысленно Эйнсли словно еще раз услышал полное отчаяние слова Дойла. «Я грохнул других. Мне хватит и этого. Я не хочу тащить с собой в могилу чужой грех». Он подытожил. «Теперь нет сомнений, что Дойл говорил мне правду, а значит, по убийству Эрнстов будет назначено новое расследование». «Да-да, дело Эрнстов вновь открыто прямо с этой минуты», — кивнул Лео Ньюболт. «Выходит, ты был прав. С самого начала прав, Малколм». «Не это важно», — покачал головой Эйнсли. «Скажите лучше, с какой стороны нам к этому делу подступиться?» Они были вдвоем за плотно закрытыми дверями кабинета Ньюболда. «Ну, прежде всего, полная и абсолютная конфиденциальность». Ньюболт подумал немного и добавил. «А это значит, что даже в нашем отделе, словом, прикажи Руби не распространяться об этом». «Уже приказал». Эйнсли с наигранным удивлением посмотрел на начальника и спросил. «А к чему, вообще говоря, вы клоните?» Лейтенант раздраженно отмахнулся. «Сам толком не знаю. Но только если убийство Эрнстов кто-то хотел изобразить как дело рук серийного убийцы, то преступник подозрительно много знал о том, как убивал Дойл. Знал детали, о которых не сообщалось ни в газетах, ни по телевидению. Вы предполагаете, что кто-то мог получить доступ к нашей внутренней информации?» — осторожно спросил Эйнсли. «Я, черт возьми, сам не знаю, что я предполагаю. Мне просто делается не по себе при мысли, что в полиции или даже непосредственно в нашем отделе кому-то может быть известно об убийстве Эрнстов больше, чем нам с тобой». Ньюболт порывисто поднялся, прошелся по кабинету и вернулся в свое кресло. «И не пытайся меня убедить, что тебе в голову не лезут те же мысли». «Да, я тоже думал об этом», — признал Эйнсли и, помедлив, продолжил. «Мне кажется, я должен начать с нового просмотра всех этих дел. Нужно четко разделить те факты, которые мы обнародовали, и те, что были скрыты от публики. После этого появится материал для сравнения с делом Эрнстов». «Неплохая идея», — кивнул Ньюболт. «Но только нельзя заниматься этим в отделе. Папки с делами, разложенные на твоем столе, привлекут излишнее внимание. Забери их домой и поработай пару дней там. Я тебя подменю». Теперь Эйнсли испытал неподдельное удивление. Он и сам собирался действовать осторожно, но чтобы не доверять своим ближайшим коллегам... Впрочем, Ньюболт был, конечно, прав. К тому же в отделе ежедневно бывало много посторонних, среди которых могли оказаться и чрезмерно любопытные. А потому тем же вечером, закончив работу, он незаметно перенес к себе в машину 5 толстенных папок, по одной на каждое из двойных убийств Фростов, Ларсонов, Хенненфельдов, Урбино и Эрнстов. Нужно было настраиваться на скрупулезное, въедливое чтение. «Не понимаю, почему ты разложил все эти кипы бумаг на нашем обеденном столе?» «Но как же хорошо, что ты будешь дома», — сказала ему Карен на следующее утро. «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Эйнсли бросил на нее благодарный взгляд. «Наберешь некоторые мои записи на своем компьютере?» — попросил он. Обрадовался и вернувшийся из школы Джейсон. Он чуть сдвинул в сторону папки с делами об убийствах и пристроился рядом с отцом делать домашние задания. Так они и работали в напряженной тишине, прерываемой изредка вопросами Джейсона. «Пап, а ты знаешь, что если умножать на 10, надо только дописать к цифре нолик? Правда, клево? Пап, а сколько километров от нас до Луны?» И, наконец, «Пап,